что случилось? Мать уж ничего не понимала. Все произошло как во сне или в кино, стремительно и внезапно. Прежде всего, Матиуш увидел на куче хвороста бумдрума, связанного африканскими веревками из лиан. Вокруг стояли черные жрецы. Вид их вселял ужас, особенно страшен был один, с двумя крыльями, двумя головами, четырьмя руками и двумя ногами. В одной из четырех рук он держал доску, на которой было не то написано что-то, не то нарисовано человеческой кровью. И Матиуш догадался. Бумдрума хотят сжечь на костре. В стороне стояли жены Бумдрума, тоже связанные, и каждая держала острием к сердцу отравленную стрелу. Дети Бумдрума плакали, бегали в знак печали на четвереньках и кувыркались через голову. Так их в стране принято выражать скорбь. А маленькая Клу-Клу тащила Матиуша к отцу и лепетала что-то по-своему, но что именно, Матиуш не понимал. На всякий случай, выхватив револьвер, он выстрелил в воздух. И в тот же миг позади себя услышал страшный крик. Обернувшись, Матиуш увидел, как пилот взмахнул руками, посинел и замертво упал на землю. Прежде чем Матиуш опомнился, из всех глоток вырвался дикий вопль. «С ума они сошли, что ли?» — подумал Матиуш. Жрец о двух головах перерезал веревки, которыми был связан Бумдрум, и закружился в дикой пляске. Потом спрыгнул на кучу хвороста, где только что лежал Бумдрум, и поднес к дровам горящий факел. Дрова, пропитанные каким-то легковоспламеняющимся составом, мгновенно вспыхнули, и заполыхал жаркий огонь. Матиуш и Клу-Клу едва успели отскочить в сторону. У аэроплана, стоявшего неподалеку от костра, загорелось одно крыло, потом раздался грохот. Это взорвался бак с бензином. Кто-то подхватил Матиуша на руки и посадил на золотой трон. Бумдрум и другие вожди помельче подходили по очереди к трону, низко кланялись, произнося непонятные заклинания. Тело мертвого пилота обернули пропитанными благовониями тканями. От них исходил такой сильный запах, что у Матиуша закружилась голова. «Что все это значит?» — недоумевал Матиуш. «Произошло какое-то из ряда вон выходящее событие. Это ясно, но какое именно?» Похоже, он спас жизнь Бумдруму и его женам. Самому Матиушу, кажется, тоже не угрожает опасность. Но разве можно быть в чем-нибудь уверенным в этой чудной стране? Откуда взялись эти несметные толпы? И что они затевают? Вот в джунглях вспыхнуло несколько тысяч костров, и негры пляшут, поют, играют. У каждого племени свои мелодии, свои песни. То, что здесь собрались не только подданные Бумдрума, Матиуш догадался по нарядам. У одних, это были обитатели джунглей, одежда состояла из пальмовых ветвей и перьев. У других за спиной висели панцири гигантских морских черепах. Третьи были в обезьяньих шкурах, четвертые совсем голые, с украшениями в носу и ушах. Матиуш был не робкого десятка, ему не раз приходилось смотреть смерти в глаза. Но оказаться совсем одному, вдали от дома, среди тысячи дикарей... Нет, это было чересчур даже для мужественного сердца Матиуша. А когда он вспомнил, при каких таинственных обстоятельствах погиб его преданный спутник, ему стало до того грустно, что он громко заплакал. Матиуша поместили в шатре из львиных и тигровых шкур. Он хотел поплакать без помех и свидетелей, но не тут-то было. Маленькая Клу-Клу, которая ходила за ним по пятам и не оставляла ни на минуту одного, и на этот раз оказалась рядом. Матиуш разглядел ее при свете огромного алмаза. Она положила ему на лоб руку и тихо-тихо заплакала. «Как жалко, что я не понимаю их языка», — досадовал Матиуш. «Клу-Клу бы мне все объяснила». Девочка без умолку говорила, медленно, по нескольку раз повторяя одни и те же слова. Она думала, может, так будет понятней. Пыталась растолковать что-то знаками. Но Матиуш из всего этого понял две вещи. Первое. Клу-Клу — его самый преданный друг. И второе. Ему не угрожает никакая опасность. Ни сейчас, ни в будущем. Несмотря на усталость, Матиуш всю ночь не сомкнул глаз. И лишь под утро, когда крики немного утихли, Матиуш заснул. Но его скоро разбудили, посадили опять на золотой трон и каждое племя преподнесло ему дары. Матюш улыбался, благодарил, но про себя думал. На всем земном шаре не хватит верблюдов, чтобы перевезти это добро через пустыню. Кроме того, перед отъездом белые короли объявили Матюшу, что разрешат провозить через свои страны только клетки с дикими зверями и больше ничего, ни за какие деньги. «Был бы у меня собственный порт и собственный флот, тогда другое дело», — подумал Матюш. И еще он подумал, «если опять начнется война, и я опять одержу победу, то потребую у заграничного короля один морской порт и не буду зависеть от его милостей». Матюш с удовольствием отдохнул бы здесь недельку, да нельзя, дела не позволяют. Вдруг без него вспыхнет война, и потом как быть с письмами? Ведь он каждый день должен прочитывать 100 писем, и каждый день 100 ребятам выдавать то, что им нужно. «Пора возвращаться», — сказал Матюш, и показал сначала на верблюдов, потом на север. И Бумдрум понял его. Матюш объяснил знаками, что хочет забрать с собой тело отважного пилота. Бумдрум понял и это. Когда развернули пропитанные благовониями тряпки, Матюш увидел мертвого пилота. Он был белый и твердый, как мрамор. Его положили в ящик из черного дерева и знаками объяснили Матюшу, что тот может увести его с собой. Обломки аэроплана сложили в другой ящик из черного дерева. Но Матюш дал понять, что они ему не нужны. И очень удивился, увидев, как обрадовался Бумдрум, будто не весь какой ценный подарок получил. Все это хорошо, но главного Матюш так и не выяснил. Отказался Бумдрум от своих дикарских привычек или нет? Ничего другого не оставалось, как взять его с собой. Матюш так и сделал. И вот королевский караван уже знакомым путем двинулся назад через пустыню. Только дома у себя в кабинете понял Матюш смысл загадочных событий, свидетелем которых он оказался. Вот что рассказал ему профессор, который изучил 50 языков. Давным-давно, когда один из предков Бумдрума захотел ввести у себя в стране новые порядки, его в наказание отравили. А верховный жрец поведал своим соплеменникам такую легенду. «Настанет время, когда они заживут по-другому». И произойдет это так. Однажды под вечер на небе появится огромная птица с железным сердцем и 10 отравленными стрелами в правом крыле. Птица 7 раз прокружится над поляной царской столицы и упадет на землю. У птицы будут 2 огромных крыла, 4 руки, 2 головы, 3 глаза и 2 ноги. Одна голова и 2 руки птицы погибнут от одной из 10 отравленных стрел. 2 раза прогремит гром. Тогда верховный жрец взойдет на костер и сгорит, а железное сердце птицы разорвется. И останется от птицы кусок белого мрамора, горсть пепла и белый человек. Тогда они не будут больше дикарями, начнут учиться разным хорошим и полезным вещам. Но пока не появится птица, ничего изменить нельзя. И вождь, который раньше времени вздумает ввести новые порядки, будет сожжен на костре или отравлен. Бумдрум предпочел отраве костер. И вот, когда должно было состояться торжественное сожжение Бумдрума, в небе появился аэроплан с 2 путешественниками. 2 раза прогремел гром, это Матюш 2 раза выстрелил из пистолета, а пилот... 2 руки и 1 глаз птицы умер, наткнувшись случайно на одну из 10 отравленных стрел. Верховный жрец добровольно сжег себя на костре, огромная птица сгорела, а Матюш стал другом всех африканских вождей. И с этого дня дикари уже не дикари. Они будут учиться читать и писать, перестанут засовывать в нос ракушки и разные украшения из слоновой кости и одеваться будут, как все люди на земле. «Вот здорово!» — воскликнул Матюш. «Пусть Бумдрум пришлет к нам 100 негров. Наши портные научат их шить, наши сапожники научат их точать сапоги, наши каменщики научат их строить дома. Мы пошлем им граммофоны, пусть слушают красивую музыку, потом отправим в Африку духовые трубы, барабаны и флейты, а потом скрипки и пианино. Научим танцевать наши танцы, чистить зубы и умываться с мылом. А еще я сделаю вот что», — воскликнул Матюш. «Установлю в столице Бумдрума беспроволочный телеграф. Тогда, чтобы с ним договориться, не нужно будет совершать далекое и опасное путешествие». Он призвал королевских портных, сапожников, шляпников и велел сделать для Бумдрума 20 костюмов, 20 пар обуви и 20 шляп. Королевский Бродобрей остриг Бумдруму волосы. И Бумдрум всему безропотно подчинялся. Правда, он по ошибке съел тюбик зубной пасты и кусок туалетного мыла, и у него заболел живот. Чтобы этого не повторилось, к Бумдруму приставили 4 лакеев, которые не спускали с него глаз.